Глава 27. Едва Вячеслав переступил порог своего кабинета, как на его телефон пришло голосовое сообщение от Гарика. Открыть сообщение он не успел, потому что Гарик, увидев, что его сообщение принято, тут же позвонил. «Привет, сосед. Соскучился?» Вячеслав ковылял к своему столу. «И тебе не хворать, сосед!» — хохотнул Гарик в трубку. «Я там тебе файл один скинул. Прослушай. Занимательная такая беседа по душам, я бы сказал. Одного из говорящих ты там узнаешь сразу, это дружок твой. А вот со вторым, я думаю, ты так близко не знаком. Это Малков Виктор Васильевич. Знаешь такого?» «Как не знать? Конечно, знаю. Но где Малков и где мы?» — Вячеслав удивился. «Ох, боюсь, недооцениваешь ты себя, сосед. Он о вашей фирме очень высокого мнения. Настолько высокого, что пить есть не может ваш конкурент, пока ваша фирма живет и развивается. Впрочем, сам послушай и сделай выводы. Нужна будет помощь — звони. Помогу, чем смогу. Захочешь поговорить — заходи в гости. Можете даже сегодня. Посидим, за жизнь поболтаем, пока наши девочки булочки нам печь будут». «Булочки? А ты не знал, что наши с тобой девочки умеют печь просто крышесносные булочки?» — хохотнул Гарик в трубку. «Поверь, вкуснее этих булочек я ничего в жизни не ел. И уверен на все 100%, что и ты тоже». «Ладно, заинтриговал», — Вячеслав усмехнулся. «Кому сказать, что мы с тобой булочки? Заметь, действительно, булочки, а не девочек обсуждаем, не поверит ведь никто». «А ты и не говори никому. Оно тебе надо? Мне кажется, ты тоже не из тех чудил, кто любит перед дружками своей женщиной хвастаться». Голос Гарика звучал серьезно. «Ладно, хорошего тебе дня, сосед». «И тебе. Спасибо за приглашение, но я не обещаю». «Лады». И Гарик положил трубку. Вячеслав опустился в свое кресло и включил запись разговора, что прислал ему Гарик. «Виктор Васильевич, там к вам Тихомиров», — услышал Вячеслав голос, нажав на включение записи. «Пусть проходит. И, Кирилл, организуй вторые приборы. Накормим будущего. Я надеюсь, зятя вкусно, а не той бурдой, к которой он привык». Говоривший это хохотнул. «Добрый день, Виктор Васильевич», — услышал Вячеслав голос Сергея. «Добрый, Сережа, добрый. Я очень на это надеюсь. Присаживайся, составь компанию старику за обедом». Голос Малкова звучал снисходительно. «Поверь, такого борща ты точно нигде не ел. Уж точно в вашем детдоме такого не готовили». Малков хохотнул. «Скажете тоже. Хуже, чем в нашем детдоме, кажется, вообще нигде не готовили». Голос Сергея звучал заискивающе. «Это ты, Серега, врешь. Нормально у нас готовили», — усмехнулся Вячеслав, прокомментировав слова друга. «Ну что, порадуешь старика?» — продолжал разговор Малков. «Порадую. По плану через 2 месяца Славке уезжать на операцию. Оперироваться он будет не в нашей богадельне и даже не у нас в стране, а в Европе». «Тут он прав. Наши коновалы такие операции делать не умеют», — согласился Малков. «Да, вы правы, Виктор Васильевич», — поддакнул Сергей. «Славка давно уже там почву прозондировал и подготовился. На время своего отсутствия он передаст мне всех своих клиентов. Ненадолго, правда, ориентировочно всего на неделю». «Не доверяет, значит, дружок тебе, да?» — хохотнул Малков. «Он никому не доверяет», — оправдывался друг. «Но тут у него без вариантов. Пока подготовка к операции, потом сама операция, и первые дни после нее не до работы ему будет, сами понимаете. Вот тогда я и сделаю все, как вам и обещал». «Хорошо, но 2 месяца — это слишком длинный срок, Сережа». «Я уверен, что 2 месяца он без операции не протянет. Есть у меня один план, как ускорить его отъезд», — самоуверенно произнес Сергей. «Да, и какой же?» — заинтересовался Малков. «Женщина. Ищите женщину, как говорится. В нашем случае сексуально озабоченную женщину без комплексов, лишних заморочек в голове и готовую на секс в любое время суток». «Да, и при чем же здесь похотливая красотка и скорейший отъезд твоего дружка? Он так не любит секс, что захочет сбежать раньше времени?» Малков рассмеялся зычным смехом. Сергей рассмеялся за компанию с Малковым и пояснил. «Активные занятия сексом усилят боли в его тазобедренном суставе. Сами понимаете, что от активных занятий сексом и у здорового-то мужика может все заболеть, а уж у Славки и подавно». Малков, услышав это, захохотал, а Вячеслав поморщился и потер больное бедро. «Да, и что за девочка?» — продолжил разговор Малков. «Подруга вашей дочери, Олеся». «Та смазливая блондиночка?» — уточнил Малков. «Видел я ее, ничего, так аппетитная. Сексуально озабоченная и без комплексов, девочка, говоришь?» «Да, в постели огонь, сам еле живым от нее выползал». «Ты берега не попутал, Сережа? Узнав, что моей дочери изменяешь, я тебе сам лично яйца оторву». «Так это еще до Лары было, Виктор Васильевич», — оправдывался Сергей. «Ты меня услышал, Сережа», — рыкнул Малков, и на заднем фоне брякнули столовые приборы. «Олеся это в теме?» «Нет, конечно. Я сказал, что хочу друга порадовать, а ей новый айфон обещал купить». «И только-то», — усмехнулся Мальков. «Олеся девочка не глупая, в постели умелая и на все готовая. Подарками не избалованная, по рукам не ходила», — продолжал нахваливать Олесю Сергей. «Сутенер недоделанный», — процедил Вячеслав, слушая друга. «Да ты никак, Сережа, с Вахой решил заделаться. Расписываешь ее так, будто подложить ее под меня хочешь, а?» — удивился Малков. «Да упаси бог, Виктор Васильевич», — фальшиво отмахнулся Сергей. «Ладно, попробуем твою умелую и неглупую. Телефончик мне этой Олесе скинь потом». Малков хохотнул. «А пока иди, готовься к слиянию фирм. Как только перебегут все твои клиенты от вас ко мне, можешь предложение моей дочери делать. Хочу, чтобы мой внук в официальном браке родился». «Спасибо за обед, Виктор Васильевич». «Иди, Сережа, работай. Сдержишь свое обещание, я сдержу свое». На этом запись разговора обрывалась. Весь разговор Сергея и Малкова продолжался 10 минут, и почему-то Вячеславу казалось, что тот обед господина Малкова у Гарика был записан в полном объеме, начиная от первого блюда до десерта, так сказать. Серега, судя по всему, был у господина Малкова на первое, кто-то там был на второе, а кто на десерт, Вячеслава не интересовало. А вот почему это интересовало самого Гарика, это, как говорится, не его, Вячеслава, головная боль. «Ну ты чмо, Сережа!» Вячеслав выдохнул и откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. «Захотелось под седлом Малкова походить, да? Почему, Серый, а? Надоело самостоятельным быть? На короткий поводок захотелось? Ну, дурак! Какой же ты дурак, Сережа! Вариантов, говоришь, у меня нет, да? Плохо ж ты меня знаешь, друг мой Сережа. Нет, что-то здесь не так». Вячеславу до последнего не верилось в то, что его друг мог так легко отказаться от своей мечты. Его даже сейчас не особо задели рассуждения Сергея о его болезни. «Нет, Сережа, ты должен сам мне все рассказать. Тогда и будем делать выводы. Интересно, а как Гарику удалось эту запись получить?» Вячеслав покосился на свой телефон, потом вспомнил, как Гарик при встрече просил телефона в другой комнате оставить, и усмехнулся. «Вот ведь правда, большой брат следит за тобой». Выдохнул и открыл компьютер. Работу никто не отменял, клиенты ждут. Вячеслав освободился раньше, чем планировал. Глянул на часы. За машиной Маруси ехать было еще рано, да и есть еще у него одно дело. Он потянулся за телефоном и набрал Тамару Григорьевну. «Тамара Григорьевна, если есть время, загляните, пожалуйста, ко мне. Одна. И если не сложно, сделайте мне, пожалуйста, кофе». «Сейчас подойду», — Тамара откликнулась охотно и сразу. Она сделала кофе для Вячеслава и зашла в его кабинет. В просьбе Вячеслава о кофе она не увидела для себя ничего обидного. Ну да, он моложе, она старше. Но с его больной ногой это даже удивительно, что Вячеслав так редко просит ее о чем-то подобном. Тамара постучала в дверь кабинета Вячеслава и сразу же ее открыла. Она могла и вообще не стучать, но так уж Тамара была устроена, что без стука не могла входить к начальству. «Вячеслав, ваш кофе». «Да, спасибо». Он улыбнулся и устало откинулся на спинку кресла. С наслаждением сделал глоток кофе и лишь потом посмотрел на Тамару. «Вы моя спасительница». «Прекратите, Слава. Подумаешь, кофе любимому шефу принесла». Тамара махнула рукой. «В моем возрасте это даже приятно, что вы своими просьбами только меня утруждаете. Обо мне и о вас наши сплетницы точно судачить не будут». «Да? А о ком будут?» Он заинтересованно на нее посмотрел. «О вас с Марусей, если увидят, конечно, что вы вместе на работу приезжаете». Вячеслав поперхнулся кофе, который только что отхлебнул из чашки, откашлялся и произнес. «Так вы знаете...» «С самого первого дня. Я видела и вижу это каждое утро», — Тамара улыбнулась. «Но я не в счет. Я на вашей с Марусей стороне. Хорошая девочка, умная, работящая, все на лету схватывает. Одной рукой работает быстрее, чем наши кумушки двумя. Я рада, что не ошиблась в ней». «Да?» — только и спросил Вячеслав. Все, что он хотел спросить у Тамары о Марусе как о работнике, она уже сама ему рассказала. «Да», — Тамара с улыбкой кивнула и продолжила. «И еще, Слава, позволите дать вам совет?» Он кивнул, примерно представляя то, что сейчас скажет ему Тамара, и тем сильнее было его удивление, когда услышал: «Слава, на то время, что вас не будет, вы смело можете доверить своих клиентов Марусе». «Да? Не Сергею?» — он удивленно смотрел на Тамару. «И почему же?» Тамара вздохнула тяжело, помолчала, а потом, выдохнув, произнесла. «Сергей в последнее время стал какой-то странный. Спрашивал у всех наших девушек, заметьте, кроме меня, довольны ли они работой в нашей фирме, не хотят ли они сменить место работы, все ли их устраивает. И еще, не просили ли их клиенты снизить цену на транспорт, и если просили, то кто?» Даже попросил выписать ему тех, кто просил об этом. «Что?» Вячеслав удивленно смотрел на Тамару. Женщина кивнула и продолжила. «Да, именно. Потом те клиенты, кого девочки перечислили, через одного отказались от наших услуг. Слава, это странно. Наши клиенты всегда просят снизить цену, но они не уходят повально». «Когда это началось?» — уточнил Вячеслав, хотя уже знал ответ на свой вопрос. «Недели три назад». Вячеслав кивнул. «Да, именно три недели назад ушел самый крупный клиент Сергея, а с ним и еще три клиента помельче. Ими как раз и занимались девушки». «Спасибо, Тамара Григорьевна. Я вас услышал. Не говорите пока ни с кем на эту тему, хорошо?» «Слава, вы меня обидеть хотите?» «Нет, извините», — Вячеслав улыбнулся. «Спасибо еще раз и за разговор, и за кофе». Тамара поднялась, забрала грязную чашку из-под кофе и вышла из кабинета. А Вячеслав остался сидеть в своем кресле, откинувшись на спинку. Потом, глянув на часы, набрал Сергея. «Я готов ехать, а ты?» «Давно уже готов», — раздался в трубке голос друга. «Тогда выдвигаемся», — скомандовал Вячеслав. «Понял, выхожу. На тебе поедем». Зачем-то уточнил Сергей, хотя мог бы и не спрашивать. В его спортивном автомобиле Вячеслав не ездил. Никогда. Из-за низкой посадки автомобиля. «Как обычно», — подтвердил Вячеслав.